Глава 4. «Мне нужно увидеть матушку Тэмми», — в сотый раз повторила я, проявляя завидное упрямство. В ответ Сара всплеснула сухими морщинистыми руками. «Как же ты меня замучила, окаянная! Уже 100 раз было говорено. Занята матушка, дел не в проворот. И бегать по всяким тунеядкам, прячущимся от работы, у нее нет времени». Я скрипнула зубами, но не отступила. Да и сколько можно отступать? Сколько я уже провела в заточении? 10 дней? И никого, кроме Сары, в последнее время не видела, будто все вымерли или забыли о моем существовании. «У меня есть вопросы, и я хочу их задать». «Да какие могут быть вопросы, ослица ты упрямая?» «Когда мне можно будет выйти? Когда мне разрешат общаться с друзьями? Когда все это закончится?» Хмыкнула нянька. «Ты бы время-то не торопила, девочка, а то мало ли!» Слова прозвучали зловеще и неприятным привкусом осели на языке. «Попросите ее прийти, пожалуйста», — уперлась я. «Мне очень надо». «Надо ей», — проворчала Сара, забирая грязную посуду. «Всем чего-то надо, а бегать приходится мне, а я уже стара, мне покой положен». Она ушла, а я со стоном повалилась на кровать. Заточение и вынужденное бездействие сводили с ума. Я ночами не могла спать, потому что стоило только задремать, как перед глазами появлялось ромашковое поле или река, или бескрайние просторы Седого моря, над которым я парила, словно птица. Жажда свободы ослепляла. Я уже не столько убивалась из-за страха за свою жизнь, сколько из-за непреодолимого желания выйти из опостылевшей тюрьмы. Я запомнила каждую половицу на полу, каждую трещину на стенах, перечитала все 3 книги, а записи Анетты и вовсе выучила наизусть. Мне отчаянно хотелось с кем-нибудь поболтать, пробежаться босиком по траве, упасть на мягкий берег и смотреть, как по голубому небосводу весело бегут курчавые белоснежные облака. Увы, над Брейви Бэй по-прежнему клубились тяжелые тучи, заслоняли летнее солнце, но не спасали от духоты. Дождя не было уже много недель, и трава за окном начала желтеть, деревья тоже опустили ветви и неспешно сбрасывали пожухлую листву. Даже шумные стрижи, которые обычно сновали над приютом, в этом году были непривычно молчаливыми и все реже вставали на крыло. Весь остров, замерев, иссыхал. Вместе с ним усыхала и моя надежда, а заодно и вера в то, что смогу выбраться из этой западни. Я прикрыла глаза и попыталась уснуть. Плевать, что разгар дня. Все равно делать нечего, а если провалиться в сон, то время проходит быстрее. В окно что-то стукнуло, но я даже не пошевелилась. Опять синица-попрошайка прилетела за крошками, а мне даже лень встать. Тук-тук, щелк. В этот раз мне показалось, что снаружи что-то треснуло, и я все-таки приподнялась на локте, прислушалась. Снова услышала треск, будто ветка сломалась под неаккуратной ногой. Я не выдержала и подошла к окну. А там... там стояло нечто, похожее на чучело. В тяжелом халате поверх широких штанов, в варежках с шарфом, намотанным поверх головы так, что только глаза и остались. «Эльза?» Тихо воскликнула я, с трудом опознав это создание. «Что с тобой?» Она выглядела как бродяжка, которая решила похвастаться богатством и надела все свои обноски сразу. «Тебя пришла проведать», — пробурчала она, не поднимая головы. «Ты как? Жива еще? Ходить можешь?» Я растерялась. «Жива, хожу. А вот ты куда пропала? Забыла обо мне?» «Так ведь нельзя к тебе, сама знаешь». Я ничего не знала и не понимала. «Матушка нам все рассказала», — Иль шмыгнула носом. «Про твою страшную болезнь и строго-настрого запретила приближаться к этому крылу, чтобы не заразиться». «Ах, вот оно что!» — я до боли сжала кулаки. «Болезнь, значит?» Тэмми не стала изобретать что-то новое, а использовала со мной тот же фокус, что и с Анеттой. «А я так соскучилась, сил нет. Вот обмоталась всем, чем могла, и пришла, чтобы хоть словечком с тобой напоследок перекинуться». «И что же она вам рассказала?» «Всё». что обезобразила тебя хворь неведомая, что кожа с тебя пластами сползает, волос на голове не осталось, пальцы покрылись серыми нарывами и стали похожими на ветки засохшего дерева. «Да?» — усмехнулась я и просунула сквозь прутья обе руки. Показала ладошки, потом обратную сторону, поиграла гладкими пальчиками. Эльза растерянно хлопнула глазами и продолжила. «А ноги твои распухли и превратились в гноящиеся копыта!» Я молча скинула старые туфли, забралась на подоконник и высунула на волю обе ноги. Еще и поболтала ими. «А лицо твое?» Я не стала слушать, что там с моим лицом. Вместо этого придвинулась вплотную к решетке, чтобы подруга могла меня хорошенько рассмотреть. Она недоверчиво нахмурилась. «Я не поняла. Ты здорова, что ли?» «Еще как!» После этих слов Эльза раздраженно стащила с головы шарф. Ее физиономия раскраснилась от жары и праведного гнева. «Тогда что это все значит?» Не скрывая возмущения, она уперла руки в бока. «Что за игры такие?» «Тише ты!» Я замахала руками, умоляя ее замолчать. «Тише!» «Что все это значит?» Повторила Эль сердитым шепотом. «Зачем она соврала нам? Да я сейчас всем расскажу, пусть все знают!» «Тише!» — застонала я. «Прошу, и никому не говори, иначе она меня сосвету сживёт!» Мне было горько. Я не плакала, но по щекам катились тяжелые горячие слезы. «Мина, что она с тобой сделала?» «Ничего. Пока ничего, но... Я сейчас расскажу кое-что. Ты просто послушай. Не перебивай, ладно?» Эльза неуверенно кивнула, и я, торопливо, опуская незначительные детали, рассказала ей обо всем: о ритуале, об одиннадцатых, о дневнике Анетты и о том, что все жители города заодно. Да, я рисковала, отчаянно и глупо, но одной мне все равно не справиться. Эль слушала, и по мере рассказа ее глаза становились все больше и больше. В конце она спросила только одно. «Ты уверена?» «В каждом слове. И без тебя мне никак». Она сорвала засохший стебелек и долго смотрела на чернильные тучи, потом задумчиво произнесла. «Дай мне несколько дней. Если этот лаз под полом существует, я его найду». «Спасибо», — просипела я. «И помни», — хмуро произнесла подруга и, встав на цыпочки, протянула руку к окну. «Что бы ни случилось, ты не одна». Я благодарно сжала теплые пальцы и тут же отпустила, чтобы не задерживать Эль. Спустя миг она растворилась среди увядающих кустов, а я тяжело опустилась на пол и все-таки разревелась. Несколько дней об Эльзе не было ни слуху, ни духу. С утра и до самого вечера я сидела на подоконнике, обмахиваясь самодельным веером, сложенным из листа бумаги, и ждала. Нервы были на пределе, и я вздрагивала от каждого звука, а темные тучи над Брейви-Бэй будто нарочно гудели громовыми раскатами. «Лучше бы дождем поделились», — бурчала старая Сара, когда приносила еду. Я больше не заикалась о том, что хочу увидеть матушку Тэмми. Наоборот, опасалась, что она все-таки придет, заглянет мне в глаза и сразу поймет, что я задумала. Теперь мне было страшно не только за себя, но и за Эльзу, которую непременно накажут, если выяснится, что она мне помогала. Но все, что я могла, — это ждать и надеяться на подругу. Время шло. На третий день я уже не находила себе места от волнения. Что, если Эль прокололась и ее поймали? Что, если теперь она тоже сидит в камере и смотрит на хмурое небо через зарешёченное окно? От этих мыслей становилось страшно. Но еще страшнее от тех, которые я всячески пыталась не замечать, но они нет-нет, да и пробивались на поверхность, затмевая собой остальное. Что, если она заодно с ними и тоже меня предала? Что тогда? Лучше не думать об этом. Ночь выдалась тревожной. За окном сверкали молнии, и порой так сильно гремело, что приют содрогался. Казалось, вот-вот небеса разразятся настоящим ливнем, но измученная зноем земля не получила ни единой капли. Наутро стало еще жарче. От духоты кожа покрывалась испариной. Волосы прилипали ко лбу, и все время хотелось пить. Но воду приходилось экономить. Каждое утро Сара забирала у меня пустой кувшин, взамен оставляя новый. И когда я просила добавки, ворчала, что больше не положено, что колодец и так на последнем издыхании вот-вот обмелеет. Тогда придется таскать воду из реки, а она далеко и на вкус отдает тиной. И все-таки жара и жажда пугали меня гораздо меньше, чем неизвестность. «Где же ты?» — шептала я, всматриваясь в побуревшую зелень за окном. «Где?» «Да здесь я, здесь!» Ворчание раздалось так близко и так неожиданно, что от испуга я едва не слетела с подоконника. «Эльза!» «Тссс!» Она пропихнула между прутьев кулек. «Последние ягоды, все остальное засохло». «Ты узнавала? Искала?» «Тссс!» — зашипела подруга. «Ешь и слушай, времени совсем не осталось». Я покорно развернула кулек и высыпала на ладонь мелкую неказистую малину. «Нашла я твой проход». Эльза сверкнула глазами, заметив, что я опять собираюсь открыть рот. Пришлось проглотить вопросы и слушать дальше. «Под той стороной крыла действительно нет сплошного фундамента. Дом стоит на каменных блоках, снаружи закрытых деревянными щитами. Спуститься можно из помывочной. Запоминай. Дальняя стена, третья и четвертая половицы от окна не закреплены. Как спустишься в подпол, поворачивай направо, увидишь натянутую нитку, следуй за ней. Придется побарахтаться в пыли, но зато выберешься на заднем дворе возле мусорной кучи. Оттуда сразу в малинник и через него к лесу. Наше место помнишь?» Я кивнула. «Я там припасла для тебя мелочи всякие, немного еды. Забирай все и беги к пристани, там корабль готов к отплытию. Не сегодня ночью, так завтра с утра отчалит. Пробирайся в трюм, прячься среди добра и не высовывайся, даже если очень захочешь есть. Поголодаешь немного, это даже полезно. Ну, а на большой земле как-нибудь сама». Прежде чем продолжить, она немного замялась. «Никому не показывайся на глаза и в город не суйся. Там волнение. Народ лютует. Люди с вилами вышли к дому Холса и требуют, чтобы тот принял меры, пока поля совсем не засохли. Постоянно упоминают одиннадцатую». «Меня?» «Жители Брейви-Бэй хотели моей крови». «Все запомнила?» Снова кивнула, потому что голос подводил. «Твоя задача...» «Сегодня в сон час попасть в душевую. Как придешь, дай знак, трижды стукни по окну и начинай действовать, а мы тебя прикроем». «Мы?» — в груди похолодело. «А ты думаешь, я одна все это провернула? Мне Марк помогал». «Зачем ты ему рассказала? Вдруг...» «Не греби всех под одну гребенку, Мина, он свой». Марк — худой рыженький паренек, который постоянно таскался за нами. Он напоминал маленького нахохлившегося воробья и не любил разговаривать, но с детства был влюблен в мою подругу. «Ему можно доверять», — уверенно добавила Эльза. Спорить уже было поздно, оставалось только довериться. Время тянулось ужасающе медленно. Я не находила себе места и, словно утопая в сладкой патоке, вяло бродила из угла в угол. Так мечтала вырваться из своей тюрьмы. А когда пришло время действовать, стало страшно до одури. Вдруг меня поймают, когда попытаюсь выбраться из приюта, или перехватят на подходе к городу, или моряки предадут и так же, как Аннету, вернут обратно. От каждого из этих вопросов становилось только хуже. И когда Сара принесла обед, я была похожа на трясущуюся тень и едва ли не рыдала. Это и сыграло мне на руку. «Ты чего такая?» — приворчала нянька. «Недомогания женские начались, а тут ни белья сменного, ни тряпок». На такие темы говорить с няньками было не принято, поэтому покраснела я вполне натурально. «Ох ты, бедовая!» — проскрипела старуха, выставляя облезший поднос с едой. «Ешь пока, я сейчас принесу». «Мне бы в помывочную», — взмолилась я, складывая ладони домиком. «Пожалуйста». «Ох, бедовая!» Повторила Сара и ушла, не забыв запереть за собой дверь. И пока она ходила, я умяла все, что было на подносе. Неизвестно, когда еще получится наесться досыта. По возвращении Сара только руками всплеснула. «Да что за проглотка такая?» Я только виновато улыбнулась и бубнила, что в такие дни мне всегда хочется есть, а нянька, забрав поднос с пустой посудой, повела меня в помывочную. Я боялась, что Сара останется со мной и будет, как обычно, стоять за перегородкой и кряхтеть о своей тяжелой жизни, но она затолкала меня внутрь и строго произнесла: «Воды много не лей. Я за тобой приду через 10 минут. Поняла?» Привычно раздался звук поворачиваемого в замке ключа. В тот же момент я бросилась к окну, дробно стукнула по стеклу и, не дожидаясь ответа, принялась искать нужные половицы. Как и говорила Эльза, третья и четвертая были не закреплены. Я сдвинула их в сторону и без раздумий сползла в открывшуюся дыру. Там было душно и сумрачно. Свет пробивался узкими полосками в щели между досок, и в этих полосах клубилась пыль. Прежде чем продолжить путь, я аккуратно вернула на место половицы. Это ненадолго задержит преследователей, когда они меня хватятся. И поползла направо. Вскоре обнаружила нить, о которой говорила подруга, и двинулась вдоль нее, только успевая зажимать нос, чтобы не чихнуть. А потом раздались крики. Я узнала истошный голос Эль. «Он отравился! Помогите! Кто-нибудь!» Грохот, топот, много шума и суеты прямо над моей головой. Не знаю, что они с Марком придумали, но внимание к себе точно привлекли. Я поползла быстрее и вскоре добралась до неплотно приставленного деревянного щита. Немного отодвинув его в сторону, протиснулась в образовавшуюся дыру и оказалась аккурат возле мусорной ямы. На жаре вонь стояла дикая, поэтому кто-то из работников попытался прикрыть ее ветошью, но лучше не стало. Зато все окна с этой стороны были наглухо закрыты. Ожидая, что сейчас раздастся крик «Держи ее!», я бросилась к малиннику. Влетела в него разъяренной осой, и, не замечая, как ветки хлещут по лицу, а крапива жалит ноги, понеслась дальше. Однако никто ничего не кричал мне вслед, никто не бросился в погоню. Мне удалось без происшествий добраться до нашего тайного места в лесу, поваленного дерева, вывороченных корнях которого темнел лаз. Юркнув туда, я в потемках нащупала небольшой мешок и, закинув его на плечо, понеслась дальше. Передо мной стояла сложная задача — миновав город, добраться до пристани и при этом никому не попасться на глаза. Пришлось сделать большой крюк. Бежать по подлеску, потом барахтаться в наполовину высохшей запруде. Воды там не осталось, зато вязкой жижи было по щиколотку, и я выбралась из нее, унося на каждой ноге по пуду грязи. Затем был выматывающий забег вдоль неровного берега обмелевшей реки. Я скользила, цеплялась платьем за коряги, падала, обдирая ладони до крови. Но зато к пристани выбралась совсем с другой стороны, обогнув город по широкой дуге. И здесь Эльза оказалась права. Один единственный корабль возле причала готовился к отплытию. Притаившись за побелевшими от морской соли столбиками, я наблюдала за моряками, пытаясь подгадать удобный момент. И когда на палубе не осталось ни одной живой души, со всех ног бросилась вперед. Мне повезло. Когда я взлетела по деревянному трапу, вся команда собралась в главной каюте, и никто не заметил тень, провалившуюся в грузовой люк. Я оказалась на нижней палубе, где пахло табаком и немытыми мужскими телами, а потом скатилась еще ниже, в трюм, заставленный тюками, бочками и деревянными ящиками. Воняло здесь еще хуже — соленой рыбой, прогорлыми специями и лежалой шерстью. А еще закисшим вином. Мне пришлось пробираться в самый дальний конец, прежде чем удалось найти удобное место. Два ящика стояли под углом друг к другу, а сверху навалены тюки с соломой. Я протиснулась в узкий лаз и оказалась на крохотном свободном пятачке. Ноги здесь не выпрямить, во весь рост не встать, только сидеть, привалившись спиной к стене, или лежать, свернувшись комочком. Пользуясь тем, что в трюме никого не было, я попыталась устроиться поудобнее. Надергала из прорехи в тюке прелой соломы и услала им пол в своем убежище, чтобы не лежать на грубых досках. Потом распотрошила содержимое мешка. Эль приготовила мне смену белья, перочинный ножик, теплый платок и огниво. Из еды Хлеб и сверток с сушеными овощами, две фляги с водой и маленький кулек красницы, прекрасно утоляющий голод и приглушающий жажду. Еще я нашла холщовый мешочек, в котором болталось 10 монет, целое сокровище для обитателей приюта. «Ох, Эль!» — простонала я, смахивая с ресниц непрошенные слезы. «Спасибо тебе!» Я не знала, как дальше сложится жизнь и что ждет меня впереди, но поклялась себе, что вернусь за подругой и заберу ее из этого проклятого Брейви Бэй. Обед в приюте оказался весьма кстати. Я была сыта, поэтому позволила себе лишь немного помочить губы и сделать только один глоток из фляги. Вода была теплой и неприятной на вкус, но главное, что была. Нож я сунула в карман. Остальные вещи сложила в просвет между ящиками, прикрыла сверху соломой и затаилась, страшась того, что должно произойти дальше. Ждать пришлось недолго. Наверху раздались голоса и топот тяжелых сапог. Кто-то спускался на нижнюю палубу, ругаясь настолько заковыристо и пошло, что у меня закалило щеки от стыда. Потом корабль задрожал, качнулся из стороны в сторону и пришел в движение, покидая пристань Брейви Бэй. Я уплывала с острова, на котором провела всю жизнь, и даже представить не могла, как дальше сложится моя судьба.